Глава 5. Озёры. Долгожданная передышка. Я ждал, когда Архип подъедет за мной. Он лично пообещал меня отвезти после боя. Рядом, у входа в местную администрацию, гордого до невозможности посыльного, обступила толпа жителей озёр. Потом мы из пятиэтажки в другой подъезд, дальше в башню водонапорную, из башни в купеческий дом на крышу, оттуда снова в пятёрку. Я 10 км набегал сегодня, но оно того стоило. Он с азартом рассказывал о своих утренних подвигах, о том, как участвовал в обороне вместе со снайпером и как лично спас несколько человек. То, что именно благодаря проезжему армейскому снайперу удалось отбиться от мегабанды, знали все. Озёры потеряли 16 мужчин и 2 женщин. Много было раненых. Но это ничто по сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы поселение пало. Все отлично знали, как бандиты обращаются с захваченными. Меня же по возвращению ждала буря. «Ты почему один опять всё?» Голос Насти резанул как нож. «Зачем тебе отряд, если ты его игнорируешь? Если ты своих людей вот так вот оставляешь?» «Настя, милая, не надо так. Ну просто быстро надо было реагировать», — попытался заступиться Архип. «Архип Семёнович, не влезайте. У нас свой разговор здесь», — резко осадила его Настя. Вообще она была права, но мне катастрофически не хотелось сейчас влезать в разборки. Я знал, что позже, когда страсти улягутся, все объясню как надо. Но сейчас просто машинально чистил хорошо поработавшую винтовку. А Вася с Саньком мне в этом помогали, усердно пряча глаза и от меня, и от Насти. Прямо как дети, когда из-за них отец с матерью ссорятся. «Константин, мы это, пойдем. Позже милости просим к нам. И людей помянем, и все вместе покумекаем, что дальше». Василий Степанович пятился к двери, подтаскивая за собой Архипа. «И то правда, Костя. Дел-то по горло. Пошлю за вами машину, как будем готовы», — сказал глава поселения, с опаской косясь на Настю, выходя за дверь. «Настя, осмотри бинокль и поставь на зарядку. Он у меня там выпал раз. Я продолжал чистить оружие. Мне обещали в поселении стирку организовать, так что вещи готовьте. Кто знает, когда опять получится». Когда до Насти дошел смысл сказанного, она вдруг что-то вспомнила и поспешила в комнату. «Она нас тут чуть не перестреляла», – шепотом сказал Саня. «Командир, после того, как ты ушел, она давай собираться вдогонку за тобой. Васян ей говорит, что приказ был собрать все и ждать. А она ни в какую. Еле убедили. Хотя... я думаю, что права она. Мы же команда все-таки», — добавил он уже тише. «Я больше раздеваться не буду перед сном», — вставил Вася. «Короче, парни, у вас 30 минут, чтобы собрать вещи для стирки. И хватит уже о сегодняшнем. Все мы правильно сделали. Разбор полетов закончен. Вперед готовиться. Чтобы были при оружии и как новые купюры». Пацаны ушли, но через 10 минут вернулся Вася. «Костя, я ляпнул с просонья сегодня, не подумавши. Не оставил бы я их, ты не подумай». «Я и не подумал. Все в порядке, Вась. Я тоже иногда такое ляпну. Да вон и Настя наша, чего только не говорит. Главное, поступки, брат. Иди, готовься». В этот момент Настя вытаскивала из комнаты сумку с вещами. Немного прислушалась, а потом махнула рукой и потеряла всякий интерес к нашему разговору. Машина за нами приехала через 30 минут, когда солнце уже начинало садиться. За рулем был утренний посыльный, он представился. «Здравствуйте, меня Слава зовут». Парни поприветствовали его, пожав руки. А Настя, как будто 100 лет его знала, тут же попросила помочь с баулом, в котором были наши вещи для стирки. «Костя, вот это трофеи. 2 миномета целые оказались, другие 2 в хлам. На запчасти оставим». Архип показывал мне гору оружия. Рядом стояли 3 автомобиля. За воротами – Уралы. Технику, конечно, побили, но ремонт – это наше. Все, что можно, починим и в строй. Автоматов 40 штук. Пулемет 1 из 2 собрать сможем. Есть у нас оружейник, прапор бывший. Ох, и силен он в этом деле. Патронов много. Гранаты, подстволки, пистолеты. 2 винтовки взяли. Короче говоря, многих получится перевооружить. А самое главное, поселение осталось, не пало. Он бережно накинул брезент на оружие и продолжил. «Все, что хочешь из этого, забирай. Все твое по праву. Только миномета не отдам, и крупняк тоже. Не обижайся, нам для обороны ой как пригодится. Архип, я полный под завязку. Ничего не нужно. Мы сегодня у вас переночуем, а завтра поедем. Куда это? Нет, нельзя завтра. Вещи не высохнут. Да и не готовы мы. Отдыхайте. А послезавтра с утра в путь. И не спорь, остановил он мое готовое возражение. Народ так решил. А заодно дело твое доделаем. Адрес проверим. Потом мы сидели за общим столом, поминали погибших. Многие подходили, здоровались, разговаривали, просто благодарили. Обычные люди, нашедшие приют в этом страшном и сложном мире. Они умели радоваться мелочам, умели быть благодарными и были готовы погибнуть ради своих. А я смотрел на все это и был счастлив. Счастлив, что удалось помочь. Что выучка, опыт и удача не подвели и на этот раз. А самое главное, что никто из команды не пострадал. Они уже стали родными. Прощание затянулось. Потом, уже в темноте, Слава отвез всех домой. А там нас ждал сюрприз. В доме на скорую руку провели свет. Раньше был только в душевой. Установили холодильник и кофеварку. Подключили к плите на кухне газовый баллон. Холодильник был забит под завязку так, что большая семья могла жить неделю, не выходя из дома. Отдыхайте. Завтра вас никто не побеспокоит. Охрана везде. Можете спокойно выспаться. Сказал Слава, пожелал спокойной ночи и уехал. Сутки мы жили по-княжески. Сходили все вместе пострелять из лука. Смотрели фильмы, ели местные деликатесы, пили кофе и просто наслаждались тишиной. Это был редкий подарок. Передышка в дороге.